«Привет тебе, о хитроумный и проницательный темный собрат мой!» Жизнерадостно оскалилась я, ныряя в прохладный полумрак дровского логова. В задушившей управление жаре темный эльфийский подвальчик оставался одним из немногих оазисов прохлады и дружелюбия. «Нол!» — меланхолично отметил вольготно развалившийся на лавке капитан Ушоснах, рассеянно поглаживая здоровенного мохнатого черного паучищу, примастившегося на животе спецназовца. «Я тебе сколько раз говорил, что такие вступления меня пугают. Ты вчера часом не перечитывала свои зловещие исторические хроники, не?» Завидев меня, домашний любимец Дзира засверкал всей гроздью рубиновых глазок и, деловито перебирая лапками, оставил хозяина на лавке и направился ко мне. Я чуть слышно застонала, закатив глаза. Дзирова скотинка, неведомо по какой причине, с первой же встречи воспылала или воспылал, я не уточняла у дроу, мальчик это или девочка, ко мне неземной и безответной любовью. Я как могла увиливала от проявления паучьих чувств. Однако после того, как злобные и коварные дроу как-то раз на слабо добились-таки, чтобы я погладила эту тварь по спинке, в общем, это был подвиг, достойный деяний славных предков, и с тех пор повторять его мне приходилось регулярно. «Дзир», — обеспокоенно спросила я, видя, что черное волосатое чудовище подбирается все ближе. «Ну чего твоя тварюшка опять от меня хочет?» «М-м-м», — со сладкой линцой протянул злодей. «Может, чтоб ты его погладила?» «Давай я лучше тебя поглажу», — безнадежно предложила я. Дроу хохотнул и промурлыкал. «Можно и меня, только сначала его». «Мерзкий дроу», — вздохнула я. Протянула руку к паучищу и легонько погладила его по пушистой спинке. Тварь довольно засучила лапками. «Хороший, хороший. А теперь иди к папочке, ага?» «Не ласковая ты», — ухмыльнулся добровец. «А брюшко почесать?» «Может быть, потом?» — я нервно сглотнула. «Я, кстати, так и не знаю до сих пор, как его зовут». «АКМ», — улыбнулся дроу. «И брюшко ему ты уже чешешь. Зараза, а ведь точно!» И сама не заметила, что продолжаю ласкать эту тварь. «А меня?» — коварно подмигнул темный эльф, когда обласканный паук наконец-то соизволил оставить меня в покое. «А ты уверен, что этого хочешь?» — в тон ответила я. «Уже нет!» — Дзир хихикнул. «Злая-призлая Нол. У тебя точно наших в роду не было?» «Тьфу на тебя, красноглазое порождение тьмы!» — ответила я и брякнула на стол ноутбук. «Дзир, ты мне нужен как мужчина!» «Ты так достала Аптелимнара, что он заперся от тебя в мужском туалете?» «Наоборот, делаю все, чтобы он там не заперся. Кажется мне, что все к тому идет», — грустно ответила я и села на стол. «Ты нашу новенькую уже видел?» «Я про нее слышал». Темный эльф вздохнул и переменил позу. «А что, там есть на что посмотреть?» Я поболтала ногами, посматривая на валяющегося на лавке, закинув руки за голову добровца. Дзир таинственно мерцал глазами и выглядел, словно разомлевший на согретом солнцем паркете черный кот. «Тебе хвоста не хватает, — честно заметила я, — чтоб кончик этак подергивался. Только не говори мне, что тебе неинтересно поглазеть на наш сюрпризец». «М-м-м», — дроу прищурился, — «может, интересно, но не настолько, чтобы вылезать наружу». «О, а ты пока и не вылезай. Слушай, я тут решила покопаться в ее личном деле». «Зачем?» Дзир мурлыкнул и заинтересованно приподнял бровь. «А, ревнуешь?» «Ах ты мерзкий дроу!» — возмущенно фыркнул я. «И ничего-то от тебя не скроешь. Да, представь себе, ревную». «И тебе не стыдно?» — Дзир ухмыльнулся. «Конечно, стыдно!» — я кивнула. «Но я все равно ревную. Ты бы только видел, в чем эта девица приходит на работу». «В чем?» — провокационно улыбаясь спросил темный эльф. «Не скажу». Я оскалилась в ответ. «Это неприлично!» «Нол, объясни толком, а от меня ты чего хочешь?» «Видишь ли?» Я посерьезнела и нахмурилась. «Все это, конечно, смешно и замечательно, но как-то уж очень вовремя Эрину подсунули эту стажерку. Ты не находишь?» «О, интрига!» Дзир аж приподнялся на своей лавке. «Ну-ка, ну-ка!» «Вот!» Я торжественно воздела к потолку указывающий перст. «Именно!» Я прямо-таки чую, что все это неспроста. А самое забавное, знаешь что? Ну? Внутренние архивы безопасников не желают открываться. Ты туда пролезла. Пораженный Дзир сел и уставился на меня. Воистину страшна светлая эльфийская ревность. Ну, я, в общем-то, не удивлен, что внутренняя сеть собственной безопасности не желает с тобой общаться, моя дорогая леди. Да, это со шраковым-то паролем? Я хмыкнула. Что ты скажешь на это, о недоверчивый сородич? Так, любопытно. Если бы на загривке дроу росла шерсть, она сейчас стояла бы дыбом. Ну вот, я удовлетворенно кивнула. Я же говорила, что тебе не хватает хвоста. Делаешь стойку? Дроу хихикнул.